Далее следует перечисление еще нескольких десятков подобных антисоветских групп. Если в 15-16-летних школьниках, чей романтический и патриотический порыв свободы духа еще не погашен, видели угрозу строю, то что говорить о других группах? Сталинский бюрократизм не мог обходиться без жертв. Многие вопросы, которые, казалось бы, являются сферой политической, идеологической, тоже были полностью отданы на откуп ведомствам, которые для Сталина теперь были, повторюсь, важнее, чем партия. Товарищу Сталину И.В. 8 сентября 1945 года. Мавзолей Ленина полностью готов для допуска посетителей. При этом представляем на ваше утверждение проект распоряжения Совнаркома СССР об открытии мавзолея Ленина с воскресенья 16 сентября 1945 года. Берия, Меркулов. Прах Ленина, доставленный из Тюмени, где он находился в годы войны, органы подготовили к тому, чтобы поместить в мавзолей. Бюрократия распорядилась, чтобы о памяти Ленина заботилось Бериевское ведомство. При этом с него не снимались и прямые обязанности, которые постоянно перевыполнялись. Например, товарищу Сталину, товарищу Молотову, товарищу Берия МВД докладывает о ходе выполнения постановления ЦК ВКПБ и Совмина номер 1630 от 27 июля 1946 года о мерах по обеспечению сохранности государственного хлеба. Есть результаты. В декабре 1946 года было привлечено к уголовной ответственности 13 559 человек за один месяц. В январе 1947 года 9 928 человек. Круглов. Когда Сталин не придавал значения информации, в верхнем углу документа он просто ставил не то галочку, не то латинское «В». Ну а поскольку любимый вождь хотел знать буквально все о своем народе, Круглов, достойный выученик Берии, засыпал Сталина всевозможными сообщениями от действий антисоветских групп до явлений святых. По сообщению МВД Украинской ССР, в начале августа сего года среди населения Раворусского района Львовской области распространились слухи о том, что одна бродячая монахиня видела явление Богоматери. Якобы яблоко опустилось и исчезло, а на земле остались следы крови. На вождя атеиста, вышедшего из семинарии, это сообщение, естественно, не произвело впечатления, и он поставил галочку «это мелочи». Государственная бюрократия, держа за колючей проволокой постоянно несколько миллионов людей, превратила их в созидательную силу нового общества. Сталин, как я уже говорил, был инициатором и твердым сторонником максимально широкого использования труда заключенных в социалистическом строительстве. Это для него было делом принципа. Вождь поручил строительство крупнейших промышленных объектов, дорог, НКВД, а затем МВД. Даже создание атомного оружия было возложено в основном на это ведомство. Сроки для исполнения работ часто ставились такие, что сегодня они кажутся просто фантастическими. И обычно эти задания и сроки не срывались, ведь исполнители понимали, что они заложники. Приведу один пример. После распоряжения Сталина в июле 45 года ускорить работы по созданию атомной бомбы были приняты экстренные меры, затем еще дополнительные. Вот одна из них. Магадан, начальнику дальстроя товарищу Никишову. Постановлением Совета народных комиссаров СССР 13 октября 1945 года вам было поручено организовать работы по разведке урановых руд. Дело это является исключительно важным. Необходимо принять все меры к тому, чтобы энергично развернуть поиски уранового сырья и уже в текущем году организовать добычу руды и выпуск концентратов урана. Прошу через каждые две недели сообщать о принимаемых мерах по выполнению задания. Берия. Я уже упоминал, что практически все министерства заваливали МВД заявками на тысячи, десятки тысяч рабочих рук. Заключенные вносили свой вклад не только в строительство дорог, мостов, добычу угля, поставку лесоматериалов, но и в добычу урана, строительство ядерных реакторов, высотных домов, величественных гидроэлектростанций. Никогда не забуду, когда в 1952 году мне с группой комсомольских работников довелось побывать на строительстве Куйбышевской ГЭС.